Приключения в День знаний. 1 сентября в школу я не пошел. Ночью у меня нестерпимо заныл зуб, а утром оказалось, что левая щека значительно круглее правой. «Идем в поликлинику», — категорически решила бабушка. «До обеда успеем. Ведь у вас занятия с 2 часов?» Я обомлел. До той поры у зубного врача я не лечился ни разу. «Не хочу!» «Как не стыдно!» «Ты же знаешь, что я трус!» «А если случится воспаление челюсти и сепсис, тебе известно, сколько людей умерло от такого заражения?» Мне это не было известно. Бабушке, наверное, тоже. И все-таки я сник. Бабушка знала, чем меня взять. Всякой инфекции и смертельных заболеваний я боялся не меньше, чем хулиганов и самолетной болтанки. Надень сразу школьный костюм. Возможно, потом будет некогда. На трамвае мы поехали в центр, потому что на учете в поликлинике я стоял еще по старому адресу. Трамвая ждали долго, ехали чуть не час, а надутая тетка в регистратуре сказала: «Без медицинского полиса на прием не записываем». Полис у меня был, не сгорел, но, конечно же, мы его забыли. «Вы же видите, мальчик с острой болью», — вознегодовала бабушка. «Мальчик с болью, а я с инструкцией. Идите к главному врачу». Естественно, главный врач был на совещании. Видимо, обсуждали вопросы о борьбе с бюрократизмом в обслуживании пациентов. Бабушка разменяла последнюю крупную ассигнацию, и мы помчались за полисом на такси, а потом обратно. Бабушка сказала, что на эти деньги мне можно было бы купить половину новых брюк, левую или правую, на выбор. Я на это не откликнулся. Зуб разболелся так, что солнце казалось фиолетовым. Когда вернулись в поликлинику, была уже 11:30. Оказалось, что врач ушла на перерыв и появится только через час. «Ой, мама!» «Если не втерпешь, идите во взрослую поликлинику, там примут с сильной болью. Это недалеко». «Ничего себе недалеко, за 5 кварталов!» В зубе щеки бесновались горящие точки, которые я привык видеть в небе. Наконец пришли, отыскали. В регистратуре очень симпатичная девушка сказала, что «пожалуйста, но лечащий врач будет лишь после 2, а сейчас работает только хирург, чтобы удалять». «Ага, знаем мы это удалять, щипцами». Бабушка взглянула на меня с горьким состраданием и за плечо развернула к двери. «Идем». «Куда еще-то?» — простонал я. «Последний шанс». И через квартал привела меня к двери с вывеской «Детская и взрослая стоматология». Это платная лечебница, но делать нечего. В платной лечебнице все пошло быстро. «Пожалуйста, на 2-й этаж, в 1-й кабинет». Видимо, с перепугу зуб перестал болеть. Совершенно перестал. Только если тронуть языком, чувствовалось. Но назад пути не было. В 1-м кабинете оказались 2 врача, женщина и мужчина. Женщина сказала: «Игорь Васильевич, взгляните, что у мальчика», и вышла. Игорь Васильевич был приземистый, полный, разговорчивый. «Устраивайся, дитя мое». Я взгромоздился на узкое кресло и беспомощно откинулся в нем. Ноги далеко вылезли из школьных штанин. «Раствори пасть, отрок. Так, картина ясна. Что же ты, друг мой, этак запустил свой клык? Так не болел же?» «Ну ладно. Здесь 2 варианта. Или лечить, или сразу долой, но с лечением будет много возни. И едва ли пломба удержится долго. Зуб на последнем издыхании. И ходить сюда придется не раз». «В такую-то даль. А что?» — начал я жалобно и устыдился неоконченного вопроса. «Что больнее?» «Что дороже?» — с остатком мужества сказал я. «Пломба не в пример дороже. 10 раз. И он назвал число, от которого я чуть не катапультировался в окно вместе с креслом. «Дергайте». «Вот речь не мальчика, но мужа. Потерпи чуток, сейчас будет самое неприятное, зато остальное пустяки». «Что? Укол? Ну, это пусть. Это все же не щипцы». «Ай!» — в десну ощутимо кольнуло. «А вот теперь надо подождать несколько минут. Или в коридоре, или можно здесь. Все равно никого больше нет». «Лучше здесь». Я стал ждать и смотреть в окно, и незаметно двигал ногами, чтобы приспустить задравшиеся штанины. За окном дробно стучали пневматические молотки, дробили асфальт. Игорь Васильевич закрыл форточку. С утра барабанит, будто по затылку. И вспомнил недавнюю телепередачу. Поддержал разговор, чтобы доктор не думал, будто отрок совсем сомлел. Как автоматы в горящих точках. В горячих. Но все равно. Да нет, в горящих, по-моему, правильнее. Хм, да? Возможно. Ну как там твоя нижняя челюсть? Да будто задубела. Так и надо, да? Так и надо. Тут меня укусил новый страх. Скажите, а шприц, он был одноразовый? Вполне одноразовый и совершенно стерильный. СПИДа опасаешься? Как он догадался. От стыда я на миг весь задубел, как челюсть. Игорь Васильевич подошел, взял со стеклянной тумбочки блестящие щипцы. Я резко озяб, ноги даже покрылись гусиной кожей. «Боишься?» — понимающе спросил он. Я сказал с отчаянной честностью. «Естественно, кто этого не боится?» «Давай открой пошире и подожди бояться. Это еще не сейчас, я только примеряюсь. Смотри!» И показал зажатый в щипцах длинный зуб с черной дырищей. «Это мой, что ли?» «Ну не мой же, сплюнь!» Я плюнул в блестящую чашку розовой слюной. «Ну вы прямо артист своего дела!» Я таял от счастья. «Бесспорно! А теперь слушай совет. Старайся никогда не бояться раньше времени. Гамлета не читал еще?» «Фильм смотрел со Смоктуновским. А еще в гимназии отрывок ставили на сцене на английском языке». «Ага, образованное дитя. Помнишь, в его знаменитом «Быть или не быть» такие слова? «Так трусами нас делает раздумье, и так решимости природный цвет хереет под налетом мысли бледным». «Ага», — соврал я, — «помню, но, кажется, это не совсем про то». «Оно про то, что воображаемые страхи часто оказываются гораздо больше, чем настоящие. Ну ладно, заткнем пробоину ватой. Держи ее 15 минут, 2 часа не есть и не пить, а потом сутки полощи рот после еды. Вставай, гимназист, до свидания, с днем знаний тебя». «Спасибо. Ой, я сейчас у бабушки деньги возьму». «Оставь деньги бабушке. Или пусть она ими порадует тебя в порядке компенсации за душевное терзание». «Ну, неудобно как-то», — промямлил я. «Удобно, удобно. Ты уже расплатился пережитым ужасом. Больше не бойся так, помнишь Шекспира?» «Спасибо», — опять пробормотал я. Бабушка нетерпеливо переживала за меня в коридоре. Я гордо оттянул нижнюю губу. «С ума сойти! Ты же не хотел удалять! А знаешь, сколько стоило бы лечение? Уже не пол штанов, а целые штаны. А дерганье сколько?» «Да нисколько, из уважения к пациенту в галстучке и в награду за его беспримерное мужество». «Ты — достойный потомок храброго кавалергарда Льва Андроновича Шеметилова-Гальского», — величественно произнесла бабушка. Глаза ее смеялись. «А ему тоже дергали зубы?» «Не исключено. Хотя прославился он не этим, а подвигами на полях сражений». Бабушка любила вспоминать своего прадедушку, который, по ее словам, был блестящим офицером, храбрецом и дуэлянтом. Мы пошли к трамваю. Не спешили. В школу я все равно опоздал, был второй час, да и опухоль со щеки не сошла еще. Не идти же первый раз в новый класс с перекошенной физиономией. «Ладно, там сегодня, конечно же, не уроки, а всякие линейки приветствия», — утешил я бабушку и себя. Наградные деньги я просить у бабушки не стал. Она и так вон сколько высадила на такси. Самое обидное, что зря. В частной поликлинике полис никто не спросил. Наркоз отходил, десна слегка ныла, но это был пустяк. Душа у меня радовалась. Так, наверное, бывает у каждого, кто избавился от больного зуба.